Пять положений мяча. Пять положений мяча таковы. Верхнее, среднее, нижнее, правостороннее, левостороннее. Положение мяча всегда принадлежит к одной из этих пяти категорий. Кроме этих пяти, никаких других положений не существует. Единственный смысл каждого положения в том, чтобы сразить врага. В каком бы положении вы ни находились, не думайте о положении, а лишь о том, как нанести удар. Ваше положение может быть большим или малым, в зависимости от ситуации. Верхнее, нижнее и среднее положения устойчивы, тогда как правостороннее и левостороннее неустойчивы. Последние два положения используются, если впереди или с какой-то одной стороны имеется препятствие. Решение использовать левое или правое положение определяется местом. Суть пути в следующем. Чтобы понять все положения мяча, вы должны глубоко понять среднее положение. Среднее положение – самое главное. Говоря о крупномасштабной стратегии, среднее положение – это положение командира, тогда как остальные четыре положения следуют за ним. Вы должны осознать это.